Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 188. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Евангелие от Марка, 4 глава, 6 стих. Далее об этих людях говорится, что они быстро достигли успехов. Семя быстро взошло, потому что находилось неглубоко в земле. Находясь на поверхностной почве, оно стало быстро расти. Эти люди однажды услышали Евангелие, приняли его и поверили в свое спасение. Они были исполнены радости и быстро признали себя христианами. Им не нужно было время на то, чтобы сесть и подумать, могут ли они сделать такое признание. Нет, они загорелись бы подобно пороховой бочке, в которую попала искра. Они засвидетельствовали свое покаяние, а на следующей неделе они уже преподавали в воскресной школе. Эти люди были настолько уверены, что находятся на правильном пути, что становились нетерпеливыми по отношению к другим пилигримам, которые шли не так быстро. Они получили только одностороннее Евангелие и были совершенно довольны этим. Считая себя самыми правильными людьми, полагали, будто мудрость умрет вместе с ними. Хорошо иметь общение с такими людьми, не правда ли? Мы видим и должны запомнить, что не каждая ветвь, на которой распустились почки, принесет плоды. Вскоре пришло испытание. Семя взошло, но взошло и солнце, и начало высушивать его. Никто не попадет на небо, не пройдя через испытание. Неиспытанная вера – это не вера. Неиспытанная милость – не милость. Испытание пришло в виде преследований. Ах, как многие из тех, кто с радостью принял слово, отреклись бы от христианства, будь им устроен костер или уготовлена тюрьма. Насмешливое слово в обществе, замечание против христианства от человека, которого ты привык уважать, недружелюбные замечания людей, с которыми ты надеялся прожить вместе жизнь, этого вполне достаточно. Не обязательно сразу костер или тюрьма для того, чтобы победить слабых верующих и заставить их отвернуться от Христа.